Не ошибся он в этом старике, крепкий мужик, такой своей выгоды не упустит и плевать ему, что для этого сделать придется, если это на пользу тем, кто ему дорог. Да и Рикмин не подвел, сделал так, как Багги его и просил. Ну, еще бы за такие деньги-то. Не зря Багги сделал заказ еще год назад, на то, чтобы спровоцировать пиратов на нападение. Рикмин мастерски подстроил все, как нужно было, нам двоим. Как итог, пираты нападают на острова, грабят, захватывают в плен местных жителей, и предварительно повеселившись с ними, продают их работорговцам. Неплохо, кстати, люди Рикмена, наверное, поднялись. Как-никак, пока шел по городу, еще удивлялся, как тут много людей и откуда-то появились новые здания. Да все на мои деньги родимые были построены. Блин, надеюсь, это того стоило. Впрочем, одно то, что строительство верфи уже завершено, уже один большой плюс, но нужно еще кое-что узнать. Верфь-то построили, но работники-то нужные есть. Все же хороших мастеров найти сложно. С небольшим сомнением в голосе, проговорил Багги. Есть, как не быть, господин Багги. Пираты в последнее время совсем озверели, вот на соседних островах от них совсем житья нет. Тут не только рабов освобождать пришлось, но еще и беженцев принимать. Раньше как было то, в городе, почитай от силы 1000-3, а то и меньше народы было. А сейчас, вы не поверите, 25 тысяч. Я такого представить себе не мог. И ведь, как я считаю, это еще не предел. Почти каждый день, к нам новые люди приплывают. Война у нас идет. Пираты и дозор, те совсем уже разошлись, только нас пока и не трогают, да и то, потому что вас боятся. Вернее, боялись, до недавнего времени. Последняя оговорка старика Багги сильно не понравилась, а даже то, что старик сделал это специально, клоуна насторожило еще больше. Что значит до недавнего времени, Джи-сан? Теперь что же? Не бояться. Багги сейчас буквально сверлил своего собеседника взглядом, и тот сглотнул, и только после ответил. Думаю, и сейчас боятся, просто жадность застилает им глаза. Вас-то, почитай, уже год, как не видели. А город, на что растет? Я уже и не знал, что и делать. Боялся, что все, а тут вы так вовремя появились. Вы прямо ангел-хранитель нашего острова, господин Багги. Старик улыбался, он действительно словно гору со своих плеч убрал. Теперь все образуется, теперь, когда господин Багги тут, то опасаться ничего не стоит. Уж его-то силу Джи видел лично и был полностью уверен, что кто бы ни заявился сейчас на остров, ему не сдобровать. Это кто же такой смелый, что посмел угрожать этому острову? И что самое главное, где он сейчас? Раннее утро. Солнце только-только встает из-за горизонта. Его слабые, еще толком даже не греющие лучи, уже разгоняли мрак, предшествующий рассвету. Дул легкий ветерок, несущий в себе влажность и прохладу, стали слышны звуки жизни, где уже проснулись деревенские жители и приступали к приготовлению завтрака для своего семейства. И по хорошо протоптанной дороге, берущей свое начало от одного из окольных домов, сейчас шел еще зевающий и толком не выспавшийся подросток. Отличительной чертой этого парня был его несколько выделяющийся внешний вид. Длинные кучерявые черные волосы, большой и немного вытянутый нос и затасканный коричневый комбинезон, несущий в себе следы смазки, гари и неаккуратно заштопанных дыр. Усоп все еще хотел спать, и потому сейчас, зевая, старался протереть собственные глаза. Он, конечно, мог бы поспать и подольше, но все же нарушать данное себе же слово он не стал и направился в сторону берега. Высокий крутой обрыв, вот, что разделяло береговую линию острова и собственно сам остров. И именно на краю этого обрыва Усоп и замаскировал свое собственное место для наблюдений. Ему нравилось считать себя находящимся на посту и высматривающим угрозу для своей деревни. А то, что это самое место скрывали плотные растущие кусты, делало его пост еще более уютным. Если действительно кто-то приплывет на остров, то первым его заметит именно парень, а он сам имеет все шансы остаться незамеченным. Для Усопа это даже стало своеобразным ритуалом, приходить на этот берег и по паре часов в день наблюдать за морем, в надежде, хоть когда-нибудь углядеть корабль своего отца. Вдруг, он решил вернуться к нему, повидать его, своего собственного сына, которого не видел вот уже больше 10 лет. Сначала он делал это лишь для того, чтобы порадовать свою мать. Он думал, что уж отец, он обязательно узнает о ее болезни и приплывет, чтобы вылечить ее. Именно для этого он торчал на берегу и смотрел на море. Неважно, какая была погода, было ли жарко и солнечно. А может, наоборот, в море разыгрался шторм и лило как из ведра, но даже тогда Усоп не нарушал свой ритуал, просиживая хотя бы несколько часов на берегу. Но отец так и не приплыл, даже когда мама умирала, даже когда пришлось ее хоронить и даже тогда, когда еще совсем маленький мальчик остался один, сиротой. Да, деревенские относились к нему хорошо и его поддерживали, кто и как мог, даже несмотря на все его выходки и ежедневные крики о пиратах. Вообще, зачем он начал это делать? Почему он постоянно бежит и начинает кричать о том, что плывут пираты? Может потому, что так и не дождавшись того, кого он так ждет, разочарованный парень решил выплеснуть свое раздражение, хоть и таким своеобразным способом. А может, он так набирался надежды, призывая своего отца. Все может быть. Но в этот раз все было совершенно не так, как было до этого. Усоп уже привычно расположился на своем месте и теперь лишь ждал. Он не рассчитывал, что его ожидание хоть как-то себя оправдает, но все же, надежда, она все еще теплилась в нем. Но спустя всего час, может полтора, и он увидел на горизонте корабль. Большой корабль. Сначала Усоп не поверил собственным глазам, даже протер их и снова взял в руки подзорную трубу. Но корабль так никуда не делся и лишь еще ближе подбирался к острову. Пираты. Это пираты. Беда. Что же делать? Что делать? Усоп уже не раз читал о зверствах, которые сейчас происходят в Истблю. И от одной только мысли, что сейчас подобное развернется и на его родном острове, заставляло его поджилки дрожать. Сглотнув и едва трясущимися руками, парень все же поднес подзорную трубу к своему глазу и тут же облегченно вздохнул. Не пираты. Дозор. Это уже лучше. Они не должны начать грабить деревню, хотя то, что они вообще здесь забыли, было странно. А потому, Усоп продолжил наблюдать за ними. Капитан Смокер, мы на месте. Каковы будут ваши приказы, сэр? Смокер лишь раздраженно дернул щекой и повернулся в сторону своего нового лейтенанта, назначенного ему, вместо без вести пропавшей Ташиги. Лейтенант Фулбоди, не сказать, чтобы он был плох, но Смокера он раздражал. Да, он хорошо справляется с возложенными на его задачами. Да, как боец он на голову выше многих рядовых дозорных. Но его отношение к жизни и откровенное поведение по отношению к женщинам Смокеру не нравилось. Впрочем, это не так важно. Уж точно не сейчас. Высаживаемся. Подготовить людей, разберемся со скрывающимся здесь пиратом, как можно скорее. Слушаюсь, сэр. Фулбоди даже не поморщился, когда капитан выдохнул в его сторону очередную порцию сигаретного дыма и, отдав честь, пошел исполнять приказ. Подплывать на корабле вблизи острова не стали. Вместо этого на воду спустили шлюпки и матросы заработали веслами, глядя на то, как их капитан подозрительно осматривает берег. Да, хорошее место, подумал про себя Смокер. На этом острове можно было бы даже военную базу построить, так как оборонять ее в таком случае было бы куда как проще. По всему острову шел сильный нависающий утес и образовывал что-то вроде обрыва, который и служил естественной защитой острова, хотя были и проходы. К одному из таких дозорные сейчас и направлялись. Выбравшись на берег, дозорные сейчас недоуменно смотрели по сторонам, пытаясь понять, почему же капитан Смокер отдал приказ не двигаться. Сам же Смокер сейчас осматривал утес, что навис над ними и пытался понять, откуда же за ним наблюдают. То, что наблюдают, Смокер не сомневался, за годы службы и не такое у себя замечать станешь. Он всматривался и пытался понять, но вот, когда он пробежался взглядом, Смокер заметил, как в одном месте затряслись кусты. Ага. Перекатив во рту сигареты, Смокер победно улыбнулся. Его рука стала терять собственные очертания и выстрелила в ту сторону, где, как считал Смокер, и скрывался сейчас разведчик. «Как-то не тянет он на пирата, капитан». С сомнением оглядев трясущегося в страхе подростка, которого Смокер сейчас держал за шкирку, как нашкодившего котенка, высказал собственное мнение Фулбоди. «И так уже это вижу, лейтенант». Смокер был раздражен, и радости ему не прибавляло и то, что подросток, которого он и схватил, сейчас был на грани обморока. «Ты!» Смокер даже встряхнул его немного. «Что ты тут делал? Почему следил за нами? Говори, ты пират, ты их дозорный. Пират!» Подросток чуть ли не зубами стучал, чем еще больше раздражал дозорного. «Нет, я не пират. Нет, вовсе нет!» Отчаянно замотал головой Усоп. «Не пират, значит?» Смокер подозрительно сощурился и поднял парня на уровень собственных глаз. Тот опять задрожал и стал потеть. «Что же, верю. В таком случае, скажи, ты не знаешь никого по имени Куроходл? По нашей информации, данный человек проживает на этом острове. Я не ошибся. Зен, знаю». Чуть ли не прохрипел, уже едва дышащий, Усоп. Мало того, что этот дозорный дышал все это время на него дымом от своих сигарет, так он его еще и за шкирку удерживал, перекрывая доступ к воздуху. То, что ты знаешь, это хорошо. Смокер, видя его положение, все же поставил его на землю, но отпускать не спешил. Будешь нашим гидом по этому острову, парень. Пока мы идем к твоей деревне, ты нам подробнее расскажи об этом человеке. Кто такой? Чем он живет и вообще что он делает на этом острове? И смотри мне, не смей обманывать меня. Смокер даже вынул одну из сигарет и чуть ли тыча ею в лицо парня, говорил все это. Обмануть? Да что вы, господин дозорный, я самый честный парень на нашем острове. Еще никого в жизни я не обманывал. Можете, кого угодно спросить, Усоп, сам не понимал, что он делает, но ложь сама срывалась с его уст. Тем более что, она была куда более правдоподобна, чем ранее. Это радует, парень. Веди. Смокер даже подтолкнул его, отчего тот, не ожидавший этого, чуть не упал, едва на ногах удержавшись. Куроходл, или как его раньше называли Кура, сто планов, даже и представить не мог, что в скором времени его ожидает. Он, как это стало обычным за последние 2 года, шел сейчас разбудить свою подопечную и напомнить ей, что пришло время принять ее лекарство. Со стороны могло показаться, что Куроходл очень привязался к своей подопечной и теперь искренне заботится и переживает о ней. Многие на этом острове так и считали, и никто, кроме, разумеется, самого дворецкого Куроходла, не знал о его истинных мыслях и намерениях. Изначально, Кура планировал внедриться в это семейство и, использовав своих бывших подчиненных, инсценировать нападение на остров. Но как показало время, не всегда все идет так, как ты того задумываешь. Кто бы мог подумать, что его бывшую команду разобьют, а сменивший его на посту Джанга, станет вторым из самых разыскиваемых преступников всего Истблю. Нет, изначально то Кура это было все равно. Джанга есть Джанга, и рано или поздно, он планировал с ним связаться. Так он думал, но когда попытался сделать это, то не смог. А потому пришлось думать и планировать все иначе. Сначала, Кура задумал просто стать опекуном девочки, оставшейся сиротой после смерти родителей. Но подумав еще немного, Кура понял, что быть просто опекуном, недостаточно. Как только Кая повзрослеет, то он тут же может потерять все. Убить ее, теперь тоже не имело смысла. Даже если убьет, ее деньги ему не достанутся. И тогда-то Куроходл решил приступить к своему резервному плану. привязать девчонку к себе, а затем и влюбить ее. Пусть они даже поженятся, это не так важно. Все равно долго девчонка после свадьбы не проживет. Всем на острове прекрасно известно о ее слабом здоровье, а потому никто и не удивится, если она умрет. Яд, в конце-то концов, он всегда подсыпать может. Правда, возникли некоторые сложности. У бывшего пирата, а ныне дворецкого, появился конкурент, что, видимо, так же, как и он, замыслил влюбить в себя наивную девчонку. Кая Аджо сама, проснитесь. Девушка наморщила носик и рефлекторно прикрылась одеялом, скрываясь, таким образом, отхлынувших в ее комнату солнечных лучей. Кураходал. Ну, почему так рано? Дай мне, пожалуйста, еще немного поспать. Сонно пожаловалась девушка, с белыми, словно снег, волосами. Никак нет, Аджо сама. Я не могу позволить вам это. Просыпайтесь, выпейте таблетки, умойтесь и спускайтесь вниз. Завтрак уже готов, ворчливо склонившись над ней, распекал сейчас молодую девушку дворецкий. Хай, хай, я все поняла, Кураходал. Выбравшись из-под одеяла и потянувшись, заявила Кая, да не мог бы ты выйти. Я хочу одеться. Конечно, Аджо сама. Я буду ждать вас внизу. Проговорив это, Кураходал только обеспокоенно посмотрел на то, как она запивает протянутые ей таблетки, а затем вышел. Кай было приятно, то, что ее опекун так о ней беспокоится. Он был всегда добр с ней, и именно он, ну может еще и Усоп, помогли справиться ей с потерей собственных родителей. Вытянув ногу с кровати, девушка села, а затем, стянув с себя ночнушку, стала одевать подготовленные специально для нее вещи. Смокер сейчас стоял напротив ворот довольно богатого особняка и думал, как поступить. Пират оказался не так-то прост, впрочем, и проблем с ним возникнуть не должно тоже. А чтобы он не мог подготовиться, то возьмем его быстро и нахрапом. Лейтенант, приступай. Смокер лишь махнул рукой на железные створки и раздраженно посмотрел в ту сторону, где сейчас столпились все деревенские, включая и их проводника. Сейчас, Фулбоди кивнул, ударил раз друг о друга свои железные кастеты и, подойдя к воротам, ударил по ним, что есть сил. Ворота этого не выдержали и накренились. Еще удар, и они окончательно слетают с петель и падают внутрь, на территорию особняка. Сразу же, с ружьями наперевес, туда влетают рядовые дозорные и начинают окружать особняк, обезвреживая немногочисленную охрану, что попадается им на пути. Смокер лишь удовлетворенно хмыкнул, глядя на то, как ловко его подчиненные разобрались с охраной, и теперь вот, затянувшись, смотрел на приоткрывшуюся дверь. Что здесь происходит? Из особняка вышел стильно выглядящий черноволосый мужчина и сейчас немного раздраженно поправляющий свои очки, что дозорные забыли в этом особняке, и по какому такому праву вы смеете врываться сюда? Смокер даже с интересом посмотрел на этого человека. Наверняка ведь все понимает, но даже в такой ситуации смеет еще качать права. Вот это наглость. Хотя, Смокер не воспринимал его, как очередного отброса, и сумка в его руках насторожила капитана. Кураходал, что здесь происходит? Кто все эти люди? Из-за спины бывшего пирата появилась молодая и трясущаяся девушка. И от этого Смокеру захотелось раздраженно сплюнуть. Только этого еще и не хватало. Никто, Аджо сама. Ясно же, что это просто пираты, что маскируются под дозорных и таким образом теперь пытаются ограбить вас. Идите в дом, вы можете простудиться, а я пока разберусь с ними тут. Кураходал, так же как и дозорный, не хотел, чтобы Кая была здесь. Может, ее, конечно, и можно было бы использовать как заложника, но пока не стоит прибегать к подобному. Чертовы дозорные, они все портят, все годы его труда идут на смарку. Придется их всех быстренько поубивать и потом убедить местных, что это были пираты. Впрочем, они сами мне в этом помогли, когда силой ворвались сюда. Пираты. Кая сильно испугалась и теперь со страхом смотрела на нацелившихся в ее сторону дозорных, но, Но как же ты куроходил? Тебе не нужно рисковать собой. Я не хочу, чтобы тебя ранили. Пусть они забирают все, прошу. Не переживайте, Кая Аджо сама. Может, по мне и не скажешь, но я довольно неплох. А теперь, ну же, прошу, идите в дом. Кая не хотела этого, но под ласковым и переживающим за нее взглядом дворецкого, она не смогла ничего сказать против. Смокер же в это время все больше и больше раздражался. Этот чертов пират, посмел назвать его пиратом. Если бы он сейчас не пытался уговорить эту девчонку вернуться в дом, то Смокер бы не смолчал, но пока все идет так, как надо. Но вот, стоило только двери за девушкой закрыться, как стоящий напротив человек, казалось бы, резко изменился. Смокер лишь хмыкнул на эти изменения, ну вот, он и показал свое истинное лицо. Фулбоди, разберись с ним. Остальные поддержите лейтенанта. Смокер, несмотря на свое, более серьезное отношение к пиратам, все равно не думал, что его вмешательство понадобится сейчас. Хватит и одного лейтенанта с рядовыми. Так он думал и в очередной раз, оказался неправ. Стоило только лейтенанту получить приказ, как все изменилось. Так значит, господа дозорные, в таком случае ничего личного, это только бизнес, но вы все умрете, здесь и сейчас. Причудливым образом, поправив еще раз свои очки, заявил сейчас мужчина, все так же остающийся спокойным. Огонь! Пристрелите этого чертового пирата! Фулбоди был не дурак. Он видел награду за этого человека и даже знал, что он в одиночку способен вырезать целый корабль, а потому и приказал открыть огонь, вместо того, чтобы лезть в лоб. Залп огня накрыл сейчас то место, где еще секунду назад стоял дворецкий, но его самого там уже не было и все пули попали в двери стены. Изнутри послышались крики девушки, отчего стоящий в стороне капитан выругался. «Нехорошо так поступать, лейтенант», — услышал Фулбоди у себя за спиной угрожающе спокойный голос пирата, а затем ощутил, как тот опирается сейчас своей рукой на его плечо. «Ведь могу и разозлиться». Кура был и так уже зол, и сдерживаться больше не собирался. Когда по нему выстрелили, он тут же применил свою технику быстрого перемещения, нукиэщи и моментально избежав летящих в него пуль, достал свою перчатки, с катанами закрепленными на них. То-то этот дозорный так побледнел, когда увидел их рядом со своей шеей. Но больше играться с дозорными Кура был не намерен и еще раз, применив свою технику, уже атаковал их всерьез. Смокер едва ли не выплюнул свои сигареты, и моментально достав свой новый дзюти из-за спины, распался дымом и кинулся в ту сторону, где пират сейчас убивал его подчиненных. Все шло хорошо, Кура убивал этих псов, одного за другим. Его железные когти и скорость не оставляли им даже шанса. Кровь от разрывания на части их тел, сейчас соросила траву, растущую на территории особняка. Его особняка, сволочи. И вот, когда, казалось бы, дозорные ничего противопоставить ему не смогут, он уже намеревался убить и лейтенанта. Но в последний момент на его пути появился тот самый беловолосый капитан и заблокировал его удар. Еще в этот момент, Кура уже понимал, что все осложнилось, а тем временем дозорный выдохнул дым в сторону пирата, и тут же замахнулся своим оружием. Удар Смокера оказался бесполезным, враг ушел из-под удара и тут же атаковал, но теперь уже безрезультатно с его стороны. Дозорные, что еще были живы или ранены, сейчас старались отползти от места основной битвы и завороженно смотрели за происходящим. Пират был быстр и вполне возможно, что-нибудь с ними их капитана, все они здесь и умерли бы, но сейчас, все было иначе. Пират двигался невероятно быстро, глаз даже уследить за ним не мог и дым, которым управлял, Смокер пока не успевал за его движениями, но постепенно приспосабливался. Кура не нравилось происходящее, этот дозорный оказался фруктовиком и сила у него какая-то странная, как с ним сражаться прикажете, лучше отступить, так будет разумнее всего. И только Кура собрался приступить к реализации своего решения, как все поменялось, Смокер решил закончить со всем этим, время игр подошло к концу. Дым, из которого и состояло, по сути, его тело, сейчас резко кинулся во все стороны, окружая то место, где он сейчас сцепился с этим пиратом и ограничивая его маневры. «Все кончено, пират. Ты проиграл». Кольцо плотного дыма сузилось, и Смокер ощутил, как сквозь его дым пытается прорваться пират, но куда там. Дым стал плотнее и буквально сковал пирата, не давая ему и шанса освободиться. Все было кончено, и пират сейчас был арестован. «Соберите всех убитых и раненых и отправьте их на корабль», даже не обращая взгляда в сторону поверженного противника, капитан тут же стал отдавать приказы. «Мы покинем этот остров сразу же. Больше нам нет причин оставаться здесь». «Но как же так, господин Багги? Разве вы не останетесь тут, с нами? Разве нам не нужно собрать мужчин, чтобы отбить эту атаку?» Джи сейчас недоумевал и даже был немного напуган. «Как же так? Почему господин Багги решил отплыть именно сейчас, когда пираты должны приплыть со дня на день?» «Не переживайте вы так, Джи-сан. Поверьте мне на слово, мое присутствие тут и не понадобится. Доверьтесь моим людям, они справятся и без вашей помощи. В этот раз я не допущу таких жертв. Вы и так многих потеряли тогда, и я огражу вас от подобного. Что же касается моих людей, то поверьте, этих 12 человек хватит более чем, тем более среди них, 4 моих офицера. Чего вам еще бояться?» Багги сейчас немного наслаждался растерянным выражением лица этого старика, но меж тем, в своих словах он был уверен. Он решил оставить на этом острове всех своих ветеранов, а также 3 мечников, Кабадзи, Гараша и Хачи, а вместе с ними еще Маджи и Ричи. По размышлениям самого Багги, на пиратский флот из 60 кораблей это более чем достаточно. Беспокоило лишь одно: откуда такое количество? Они, конечно, слабаки, но количество для этого моря пугающее. Именно поэтому, еще ничего до конца не понимая, Багги и решил не задерживаться на этом острове и отправиться прямиком в Бриджтаун, чтобы получить нужную ему информацию. Не забывал Багги и об архипелаге Канами. Если решили напасть на этот остров, то почему бы им не напасть и на него тоже? Именно поэтому, сейчас на моем корабле на острова направлялся весь молодняк команды, во главе с Дэном, Нами, Альвидой, также с ними отправились Фитошиги с Драго. «Вы действительно уверены, что их будет достаточно?» «Нет, я, конечно, не хочу подвергать ваше решение сомнению, господин Багги, но их же теперь еще больше, чем в прошлый раз. Я не хочу, чтобы этот город опять был в руинах». Старик чуть ли не плакал, вспоминая, с чем им пришлось столкнуться после той битвы. Но уверенный вид господина Багги все же вселял надежду. «Все будет хорошо. Я же уже говорил. А мне действительно необходимо отплыть. Это очень важно и вполне возможно, что от этого зависит наше с вами будущее. Так что поймите, я вовсе не от страха покидаю вас». Джи вздохнул. И хоть сомнения после слов господина Багги никуда не делись, но они явно поутихли. «Хорошо, я все понимаю. Надеюсь, вы действительно знаете, что делаете. Я доверюсь вам, господин Багги». Багги улыбнулся на эти слова старика. «Ну, наконец-то, право слово, сколько ему можно на мозги капать? В таком случае, не могли бы вы предоставить мне нужный корабль? Ведь у вас есть торговцы, что планировали выйти в море. Пусть подбросит меня, а там я уже совсем разберусь». «Хорошо, я свяжусь с нужным человеком. Думаю, уже спустя пару часов вы сможете отправиться в путь». «Благодарю, Джи-сан». Багги действительно был благодарен. Не каждый бы смог доверять пирату. «Еще раз скажу, не переживайте. Впрочем, если вы хотите перестраховаться, то эвакуируйте на время город. Можете даже посмотреть со стороны за происходящим, уверен, вам это понравится». «Так и сделаю, господин Багги. Я вам хоть и доверяю, но рисковать зазря своими людьми не буду». Серьезно глянув в глаза пирата, Джи лишь получил в ответ понимающую улыбку. «Всегда приятно иметь дело со здравомыслящими людьми. Прощайте, Джи-сан. Скоро, еще встретимся и выпьем. Надеюсь, вы не против». Уже уходя, Бакги повернулся и вопросительно поднял бровь. «Эх, вашими бы словами, господин Бакги. Впрочем, почему бы и нет? Если мы переживем это нападение, я обещаю закатить целый праздник в вашу честь. Это лишним уж никак не будет». Старик, что еще секунду назад был под сомнением, решил полностью отбросить их. «Будь что будет. Вот это уже дело, Джи-сан. Теперь я еще быстрее захочу вернуться сюда. До скорого». Сказав это, Бакги покинул кабинет и направился на улицу. Пора было собирать вещи и готовиться к отплытию. «Ты уверен в этом, Бакги?» Джанго смотрел за тем, как остров отдаляется от них все дальше и дальше, оставляя на их берегу почти половину команды темного клоуна. «Более чем, Джанго. Наше с тобой присутствие будет лишним. Я ведь прав, Рейли-сан». Бакги, что также смотрел на удаляющийся остров, повернулся в сторону присосавшегося к бутылке старика. «Если вам двоим интересно мое мнение, то Бакги прав. Тех, кого вы оставили на берегу, хватит на местных пиратов с лихвой. Не думаю, что в Истблю водятся еще монстры, подобные вам. Так что все нормально». Рейли ради ответа на мгновение отвлекся от бутылки, но затем тут же вернулся к ней. Выпивка, сколько же он ее уже не пил. Полгода прошло, как он последний раз притрагивался к ней. И это с учетом того, что весь запас этого напитка он еще в первый день прихватизировал для себя. Так что Рейли сейчас мало что волновало из того, что происходило вокруг. Что бы это ни было, нет ничего, с чем он бы не справился. «Ну, раз вы оба в этом уверены, то промолчу. Знаешь, Бакги, неспроста это. Зачем пиратам сбиваться в такие стаи? И откуда у местных дозорных силы противостоять им? Они же раскиданы по всему океану». Джанго высказал то, что думал, и теперь ждал ответа своего капитана. «Ха, ну, на это, я ответить тебе, пожалуй, могу. Смотри». Бакги протянул руку, и Джанго увидел в ней зажатую и явно старую газету. «Что это?» «Хм, газета годовой давности. Зачем она мне?» Джанго посмотрел на дату, когда она была напечатана, и теперь непонимающе уставился на Бакги. «Прочти. В ней причина, почему пираты сбились в стаю и почему они целый год ничего не предпринимали и не трогали острова под моим покровительством». Бакги эту газету дал Джи-сан, как и многие другие, которые он специально хранил. Прочтя их, Бакги многое для себя понял, но все равно, газеты это вовсе не то, что ему нужно. Необходимо было встретиться с Рикменом. Джанго же, пролистав несколько страниц, теперь вчитывался в то, о чем было написано в этой газете. И чем больше он читал, тем сильнее становился его шок. Руки затряслись, и он едва не разорвал свой источник информации. «Что? То, что тут написано, это действительно, правда. Ты действительно был членом команды короля пиратов Роджера». Джанго не мог поверить в прочитанное. Казалось бы, он уже смог понять, что за человек его капитан, но теперь он приоткрылся с новой для него стороны. «Да, ты же не знаешь об этом, а уже и запамятовал, что говорил об этом лишь Кабадзи и Маджи, а те, видимо, не до конца мне тогда поверили. В общем, я действительно плавал с капитаном Роджером. Великий был пират, я тебе скажу». Бакги даже слегка в воспоминания ударился, но сделать до конца этого так и не смог. «Отвлекли. Прав, ученик. Мой друг, Роджер, классным мужиком был. Не то, что нынешние пираты. Хотя, ты и Шанкс меня приятно радуете. Уверен, старина Роджер был бы рад видеть вас такими, какие вы сейчас. Рейли, вот кто всегда был готов вспомнить о своем старом друге и о тех временах, когда он сам еще плавал в море. Тогда, получается, и вы тоже, Рейли-сан, плавали вместе с ним. Так, погодите. Я, кажется, начинаю понимать. Вы, темный король Рейли, Джанго даже за голову схватился от такого откровения, и как он мог раньше не замечать этого? Багги и сам Рейли смотрели на него иронично насмешливыми взглядами, но вот Джанго справился со своим собственным открытием и обвинительно ткнул пальцем в Багги. «Ты! Почему ты ничего не рассказал мне об этом раньше? И вообще, как долго у тебя эта газета? Почему ты молчал, что за тебя опять увеличилась награда, и почему только за тебя одного?» Багги улыбался, глядя на то, как разоряется сейчас его старший помощник. «Да, ладно тебе, Джанго. Какая сейчас разница, с кем я раньше плавал? Нам лучше сосредоточиться на текущей ситуации, а мое прошлое мы обсудим позже, когда все мои офицеры снова соберутся вместе. Хорошо, пусть будет так, но не думай, что ты сможешь отвертеться. Я об этом точно не забуду», упрямо глядя на капитана, заявил он. «Да, да, я все понял. Пошли, что ли, лучше тоже выпьем». Пока Рейли-сан все один не выпил, Багги, смирившись с тем, что от рассказа не отвертеться, решил пока сменить тему и отобрать, наконец, у старика выпивку. Наджика как раз сидела за собственным столом и ела только что приготовленный обед, когда дверь в ее дом самолично открылась и внутрь впорхнула та, кого она уже год как не видела. Наджика с громким радостным криком Нами кинулась к своей сестре и, даже не давая той времени прийти в себя, заключила ее в свои объятия. «Отпусти, задушишь», едва ли не прохрипела красная и едва дышащая девушка. «Прости, все никак не могу привыкнуть», повинилась рыжеволосая девушка, отпуская свою сестру. «Нами, как же я рада тебя видеть, дурочка, ты куда пропала? Знаешь, как я переживала за тебя». Наджика сейчас даже погрозила пальцем в ее сторону, но все, чего смогла достичь, это ее радостную счастливую улыбку. Она даже сама не удержалась и улыбнулась в ответ, и только после этого смогла лучше разглядеть свою сестренку. А изменилась она сильно, Наджика бы даже сказала разительно. Подростковая угловатость, которая была в ней, полностью исчезла, и казалось, что Нами и Наджика теперь чуть ли не сверстницы. Даже по росту они теперь были почти одинаковы. Сестренка вытянулась, загорела, а ее длинные ярко-рыжие волосы сейчас были заплетены в один пучок, что делало ее еще привлекательней. «Ты, повзрослела сестренка, даже и не скажешь, что ты младше меня», с небольшой даже гордостью за свою сестру, сказала Наджика. «Ну, как-никак год уже прошел, сестренка». Нами была счастлива видеть свою сестру, она не могла перестать улыбаться. «Целый год, да, но я рада, что ты вернулась. Кстати, если ты здесь, то и этот пират тоже вместе с тобой». Наджика слегка нахмурилась, что не осталось незамеченным для самой Нами вообще. «Как ты, Нами? Тебя не обижали на корабле?» Нами на это лишь еще больше улыбнулась и, стараясь как можно нежней, приобняла Наджика. «Меня все просто замечательно, сестра. Не волнуйся, никто меня не обижает. Я даже подруг завела. Хочешь, познакомлю?» От подобного заявления Нами Наджика была заинтригована, и ответ был более чем очевиден. «Хочу. А они здесь, с тобой. В смысле, на нашем острове». Наджика сама не знала, зачем повторяет все это. Просто известие, что у сестры появились подруги, немного взволновало ее. «Да, они здесь, со мной. Они ждут за дверью. Ты не против, если они войдут?» Наджика сначала немного растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Интересно, кто они, подруги-сестренки?» До этого только Наджика Нами и могла так называть. «Конечно, пусть входит. Что же ты их заставляешь ждать на улице?» С укором посмотрела Наджика на сестру, отчего та даже не устыдилась. «Аль, Ташиги, можете заходить. Простите, что я попросила вас подождать». Негромкий голос Нами явно был услышан, и дверь еще раз сотворилась. Наджика перевела свой взгляд в сторону двери и сейчас с любопытством смотрела на двух вошедших девушек. «Ничего, мы все понимаем. Как-никак вы семья», поправив свои очки, первый, едва не споткнувшись, вошла девушка с длинными темно-синими волосами. Как отметила мимоходом Наджика, она была спортивна и подтянута, а меч, что она сжимала в своих руках, о многом говорил. Но больше всего Наджика обратила внимание не на это, а на ее светло-зеленый топ, прикрывающий ее верх и не дающий ни маленького размера груди вырваться наружу. Впрочем, выглядела девушка очень даже хорошо и, как бы сказала сама Наджика, прилично. Особенно на фоне второй девушки. Наджика даже завистливо посмотрела на нее, настолько она была красива. Впрочем, все три девушки, пришедшие сегодня в ее дом, этим и выделялись. «Что же это я? Прошу, присаживайтесь. Вы же только приплыли. Голодные, наверное», оторвавшись от рассматривания подруг нами, проговорила Наджика и поспешила на кухню, чтобы принести еще тарелки. Нами проводила ее взглядом и серьезно посмотрела на обеих девушек. «Про наши тренировки, ни слова. Не хочу, чтобы моя сестра волновалась», пояснила она свои слова. «Что же, мы, по-твоему, совсем дуры? Язык за зубами я держать умею. А вот поесть я действительно не против. Надеюсь, твоя сестра хорошо готовит». Альвида слегка возмутилась на слова подруги, но обижаться не стала. «Вот это, ты сейчас сама и узнаешь». Нами вновь улыбнулась, глядя на то, как возвращается сестра. «А-а-а, почему только мы должны торчать на улице? Я этого не понимаю. Кабе действительно хотелось хоть раз за последний год поспать нормально, а не на песке. Вот он и жаловался сейчас, глядя на то, как Дэн с удочкой в руках пытается поймать им завтрак. Да прекращай ты ныть, Каби. Вот разберемся с пиратами, и будем мы тогда местными героями. Тогда-то нас и в дом к себе пустит, и накормит. А до тех пор терпи». Дэн, уже в который раз за последние дни, говорил это, но его явно не слушали. «Аники, но он прав, я тоже хочу туда». Драго, также находящийся сейчас с этими двумя, ткнул в сторону города. «Потерпишь, Драго? Я, конечно, понимаю, что мы могли бы напроситься к кому-нибудь из членов команды, но разве мы не испортим им встречу с родными? Да и должен же кто-то за берегом следить». Каби на это лишь вздохнул, признавая правоту друга. «Но, Дэн, они хотя бы еду могли нам принести, та же Нами, ей что трудно? Знаешь, как я хочу чего-нибудь домашнего, а не эту приготовленную на углях рыбу». Дэн даже не обратил внимания на то, что Каби сейчас раскидывал уголь от их костра. Нет, теперь ему это было не так важно, у него, наконец, клюет. «Хватит, Каби, я же говорил потерпеть. Осталось немного, вон смотри, клев начался, и наши жертвы сами идут к нам в руки». Драго, что еще секунду назад сидел и клевал носом, вздрогнул и посмотрел в ту сторону, куда указывал брат. «Идут, идут, идут». Чуть ли не приплясывая, сейчас скакал по берегу Драго. «А немного ли их? Ты уверен, что мы справимся?» Каби не разделял радость братьев, ведь на горизонте сейчас показалось никак не меньше двух десятков кораблей. «Много. Как по мне, наоборот, мало. Отец говорил, что на Химавари придет флот из более, чем пяти десятков, вот и тут думал, будет так же. А они?» Дэн даже разочарованно махнул в сторону приближающихся кораблей. «Драго, подай сигнал. Пусть все наши собираются. Сейчас, Аники». Драго радостно кивнул и тут же начал светиться. Подняв голову вверх, он выстрелил своим лазером высоко в небо, достигая облаков и давая сигнал всем пиратам темного клоуна.